back in flame. Oh, I just repay you. Is it top of your name? Oh, I just believe you. It's a fucking English language. Oh, I just repay you. And Father, oh, my Savior. Совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И совершенно случайно мы взяли билеты. Совершенно случайно. Мое сердце остановилось, мое сердце замело, мое сердце накрылось, мне не свезло, и we'll be right back. Headbox. Thank you. Если б мы понимали, что к чему уже, мы бы с тобой не вставали, не думали. А я не вижу ничего такого плохого и дурного в этой музыке. Плохого и дурного в этой музыке. И мне интересно, как ему тут не тесно. Хэтбокс играет один и тот же ритм. Зачем? А может быть, мы здесь не может быть. И нечего молить. Анон, hello, Canada. It's fucking fucking good. Yeah. It's Canada. Canada in Russia. Yeah, она не наша. А дальше мы сидим и будем говорить. Заметьте, здесь сидят почти все русские налить. Пора давно уже каждому ёпт из них. А что-то наш анон затих. Yeah. Андрюха тоже молчит. Один хэтбокс ебаш. А может быть сегодня нам сегодня надо кашу. Сварить давно уже. И может в них лежа. Оно не то играет. И нифига рада. Андрюха пьяный про. Hello, Canada. Headbox, hello, too. We'll be right back. I'm coming. Подругу. Не приглашай тогда ты своего друга. А если видел ты сегодня эти волосы, тогда не думай, чем их подстричь. Ну ты понял? Микрофона Максим. Вчера съел апельсин. Just want to say that headbox is sleeping. Just want to play, the mind is dipping. Just wanna feel the mind is good and to real and so wood and no feel here. Just wanna see ya, hear no flame. Just wanna kill you, I kill you in day. Just wanna feel you, I feel on your touch and your mind. I wanna see you and see you and see you and see you. Your flame is punk for MTBI. I wanna see you, you see you, you see you in flame. Anon, what kind of synth do you have? И вот что тут можно наиграть, Андрей, вот скажи мне, вот что здесь можно наиграть? А? Сволочь. Thank you. Чтобы волос, а, наверное, кукурузка. Или сосиска, или колбаска. Короче, упрусь я. Задержка идет нехилая, А можно просто погромче сделать, и можно, может быть, сюда доехать нам. Давайте вместе сегодня будем, давайте вместе, мы вместе люди, яй-яй. Открывайся, плагин. Здесь я даже не знаю. Я, наверное, эту песню без тебя не представляю. Нужно добавлять сюда, товарищи, нам эхо. Или дилей, или реверб. Я не знаю к успеху. Паренек пойдет необычным путем. Я на Боре Моисеева, походу, похож. Извините, я темный. Я очень темный. Я иногда неожиданно из кустов могу выпрыгнуть, и будет так. Сейчас мы добавим. Отлично. Короче, опять все плагины полетели или не полетели. Сука, я ничего не понимаю, блядь. Ну, здесь он есть, а там его нет. Раз. Итак, все в зале, все с нами, все записали. Слабак, ты сам понял. Иди лучше ты к микрофону. Я уже давно не у него. Это моя вся суть. Я говорю, Андрей, это мне вся суть естество. Ты не видел меня в деле, мой дорогой, послушай. Ха, извини, так называть не буду. Не буду травмировать уши. Короче, послушай еще раз. иди сюда быстрее. Мне нужна твоя гитара, продай Атрею. Тебя я так назвал, ты уж извини, братан. Короче, сам ты слабак, пацан. Ну чё, мочи, только и можешь написать. А просто вот так вот взять и стихи прямо в тетрадь записать, потом передать мне, я бы музыку записал. Короче, Андрей, ты не понял, ты походу вообще не догнал. Транзистором называется теперь, раньше был Джаном или Джейком. Короче, ладно, главное, пизду не побрейте. Это я кому-то, может быть, сказал. Блять, Нинджем же это все записал. Зайдет какой-нибудь Руслан Дойчин и наберет Максим Ал. И увидит, что Нинджем все маты сегодняшние записал. Thank you.